в северный угол заповедника. Если на других лед ломало и уносило паводком, то здесь, оторвавшись от берегов, он оставался целым иногда до конца мая, поскольку ледяное имело только подземную связь с другими озерами через карстовые пещеры. Когда лебеди и серые гуси выбирались с выводками отдыхать на льдину, она шевелилась, как живая. Подсчет вести здесь было просто. Отснял на пленку весь этот базар, выложил из кадров общую картину и, не спеша, в домашних условиях пересчитал. Затем полученную цифру можно было увеличить на 40%, и это станет общим поголовьем птиц в заповеднике. Такое нововведение Ярослав сделал, когда сократили научных сотрудников, так что основным инструментом стал фотоаппарат с сильным телеобъективом. На ледяном озере стояла сакля из дикого камня с железной печкой, так что он не брал с собой палатку и спальный мешок. Сюда не заглядывали туристы, и, увидев разваленную до основания саклю, Ярослав сначала решил, что ее сбило снежной лавиной, однако после тщательного осмотра обнаружил следы рук человеческих, причем свежие. Кто-то подрубил балку, обрушил кровлю и развалил стены, сложенные на глинистом растворе. Должно быть, перед этим выволокли и задрали в клочья два старых матраца, а жестяную печку он нашел в полусотни метров, в лепешку, смятую крупным валуном, который валялся тут же. И еще дальше. Свежее кострище. Попили чаю после трудов и ушли. За все годы его работы подобного варварства не случалось. Хотя обиженных на сотрудников и охрану заповедника во все времена было достаточно. Бывало, реквизировали и мотолодки, и автомобили, если попадались особо опасные любители лебединого пера и пуха, который ценился в любом театре оперы и балета выше, чем бриллианты. Ярослав потратил весь следующий день, обошел озеро вокруг и следов охоты не обнаружил. Как их не прячь, а все равно останутся пыжи, павшие после выстрела на воду и прибитые к берегу. Да и птицы на льдине вели себя спокойно. Разве что их часовые поминутно окликали Ярослава, и он отвечал им свистом, дескать, свой. Выходило, погромщики пришли, чтобы уничтожить жилье, то есть напакостить лично ему. Из бывшей кровли, досок и кусков рубероида он построил шалаш, нарубил лапника и кое-как переночевал две ночи. От ледяного озера веяло холодом, особенно после захода солнца. Талисман спасал и тут. Ярослав доставал из пакета майку Юлии, подкладывал под щеку и, чувствуя тепло, засыпал. Потом сидел у костра и слушал лебединый говор. На третью ночь, выбравшись из своей норы, он увидел зарево над горами. Невидимый источник света озарял низкие облака, и, еще не оправившись от сна и озноба, Ярослав не обратил на это внимания, полагая, что встает заря, и лишь когда развел костер, сообразил, что зарево на юге, в направлении скита, и что колыхание багровых отблесков на тучах напоминает далекий пожар. Не дожидаясь рассвета, так и не закончив работу, требовалось еще пару дней, Ярослав пошел на это зарево, с каждым часом все более наполняясь тревогой. В лесах еще было слишком сыро, чтобы мог загореться подстил от оставленного костра, так что полыхать с такой силой мог только терем. Он прибавлял шагу и часто срывался в отчаянный бег. В общем, летел, как на пожар, хотя ясно понимал, что не поспеет. Была еще надежда на егерей, но слабенькая, Если и прибегут,